Она смотрела на Сережу темными, очень глубокими глазами, потом спросила медленным шепотом: «Ты его знал?» «Да», — прошептал Сережа. И тут ему стало очень обидно, что обещал он Алексею Борисовичу зайти или позвонить, да так и не собрался. А теперь уж ничего не поделаешь. «Я ведь не знал», — с раскаянием прошептал Сережа. «Я к нему по делу пришел, к живому». Женщина не удивилась. Она тихо покашляла и сказала: «Многие не знали. Он работал до последнего дня, а лечиться все было некогда. Торопился книжку закончить, а что болеет, почти не говорил». «Почему он умер?» «Сердце». Люди задвигались, стали выходить, и Сережа понял, что ему тоже надо идти. В дверях он оглянулся и только сейчас увидел на стене большой фотопортрет Иванова. Алексей Борисович улыбался знакомой-знакомой улыбкой, как тогда, на станции. Сережа вдруг подумал, что, может быть, последний раз видит живое лицо Алексея Борисовича. Он остановился, но его мягко подтолкнули, и пришлось выйти в коридор. Женщина вышла вместе с ним. «Ты поедешь на кладбище?» — спросила она. Сережа не знал, надо ли ехать, но сейчас ему показалось, что если не поедет, то опять обманет Алексея Борисовича. Как тогда, обещал навестить и забыл. «А можно?» — спросил он. «Да». «А как ехать?» «Садись в автобус, в любой». Сережа вышел на улицу. Автобусы стояли вереницей. Сережа забрался в самый дальний. Он приткнулся на заднем сиденье и стал смотреть в окно. Из дверей редакции выходила молчаливая толпа. Стали выносить венки, потом вынесли крышку гроба. Ухнул, и тягуче заиграл оркестр. Сережа отшатнулся от окна и не стал смотреть и слушать. Однажды тетя Галя рассказывала, как хоронили ее подругу, и говорила о небритых подвыпивших музыкантах, которые торговались из-за лишней десятки. Сережа не хотел видеть такой оркестр. Зачем он здесь? В автобус начали садиться люди. Послышался обычный громкий разговор, кто-то даже рассмеялся. Это было дико. Сережа приткнулся в угол и молча ехал до самого кладбища. Автобус шел долго. Потом вереница машин остановилась, и люди пошли в распахнутые высокие ворота, мимо церкви, у которой был какой-то очень праздничный купол, синий с золотыми звездами. На высоком церковном крыльце сидели старухи в черных платках. Время от времени они крестились. На нижней ступеньке крыльца примостилась серая кошка. Она умывалась и равнодушно глядела на проходивших. Сережа впервые оказался на кладбище. Вслед за незнакомыми людьми он шел по раскисшей дороге, потом пробирался среди могильных оградок, решетчатых обелисков со звездами и крестов. Почти всюду лежал еще серый снег, а там, где он сошел, виднелись прошлогодние листья и поблекшие стружки искусственных цветов. Наконец подошли к могиле. Она Сереже показалась похожей на окоп с двумя глинистыми брустверами по краям. На краю могилы поставили гроб. Сережа не решился подойти близко. Стали говорить разные люди. И говорили, в общем-то, одно и то же. О том, какой хороший человек был Иванов, и как много он работал, и что его не забудут. Это была правда. По крайней мере, Сережа никогда не забудет, хотя видел Алексея Борисовича один раз в жизни. Ну и что же, что один раз? Иных видишь каждый день, а лучше бы не видеть совсем. Сережа тоже мог бы сказать, что за человек был журналист Иванов. Опять заиграл оркестр, и Сережа наконец заметил музыкантов. Это были совсем не те музыканты, каких он боялся. Сережа увидел серые шинели, шапки со звездами и голубые погоны. И марш был необычный похоронный марш, изматывающий душу. Это была сдержанная, суховатая какая-то музыка. Сквозь негромкие голоса труп иногда пробивалась четкая, почти маршевая дробь барабана. Рядом с Сережей стоял грузный мужчина в плаще и помятой шляпе. Он посмотрел по сторонам, словно искал кого-то. Заметил Сережу, отрывисто сказал: «Теперь что? Играй, не играй. Теперь все равно». «А почему такой оркестр?» — спросил Сережа. — «Разве Алексей Борисович был военный?» — «Нет», — откликнулся мужчина. — «Но он писал о них много, особенно о летчиках. Они его помнят». Снова коротко простучал барабан, и Сережа вспомнил о барабанщиках Эспады. И опять ему стало неловко перед собой, что думает он об отряде, а не об Алексее Борисовиче. Но ничего он не мог поделать. Через спины тех, кто стоял впереди, Сережа увидел, как замелькали лопаты. Кое-кто стал расходиться. Пошел и Сережа. Ему навстречу дул мягкий ветер. В этом ветре медленно качались вверху темные, почти черные сосны, а небо над ними было серое. Сережа вышел с кладбища. Сесть в автобус он не решился, мало ли куда они поедут. Он подумал, что отыщет остановку любого троллейбуса и доберется куда-нибудь ближе к центру, а там до дома недалеко. Он пошел по краю асфальтовой дороги, шел и смотрел на свои ботинки. К левому ботинку прилип коричневый листик с тремя отростками, похожий на отпечаток птичьей лапы. Это был мертвый листок. Сережа тряхнул ногой, но листок держался крепко. Пожухлый, прошлогодний.